Глава 18. Пульс кролика. Джим с крыши заметил, куда отправилась Шамайка, и пошел по следу. Осторожно заглянул он в ящик из-под сухарей, увидел в ящике кошку, кролика и дохлую крысу и накрыл ящик доской. «Господин японец!» — кричал он, втаскивая ящик в лавку. «Господин японец! С вас $1,50!» Японец заглянул в щелочку и стал всплескивать короткими руками. «Это сенсационное обстоятельство! Джим, ты гений! Получишь $2!» «За что $2 такому обалдую?» — спрашивала Лиззи, как всегда спускаясь в подвал из спальни. «Смотри, хозяйка, вот где пропавший крольчонок, а ты-то думала, что я его сожрал. Хватит с тебя и 20 центов!» — ворчала Лиззи. «Я всегда чувствовал, — сказал японец, — что в этой кошке заключаются деньги. Но теперь я знаю, как их из нее извлечь». Счастливое семейство, редкое сожительство, хищники и грызуны в одном помещении, господин Мали, Токио. Такие афиши расклеивал Джим в переулках, и народ валил не то что валом, но некоторые любопытные заходили посмотреть на редкое сожительство. Пришла и мадам Д'Антон с тремя молодыми подругами. «Ах, какая редкость! Какое великолепие!» — говорила она. «Среди людей это уже не встречается. Подберите кролика для моей Молли. Пусть она живет с кроликом». «Сию минуточку!» — радовался японец. «Сейчас подберем кролика, способного жить с кошкой. Вам подороже или подешевле? Мне средненького черного цвета. Моя Молли беленькая, а кролик пусть будет черным». «Какой вкус!» — восклицал японец. «Изысканность! Черный и белый — это цвета королевской мантии! Изыск! Изыск!» И он всучил мадам Д'Антон веслоухого кролика, который все это время равнодушно хрустел морковкой. Заявился и господин Торстейн, который всякий раз надевал новый головной убор и теперь был в жокейской кепочке с чудовищно длинным козырьком. «Лиса издохла», — сказал господин, входя в подвал. «Не может быть!» — вскричал японец. «Это она притворяется! Лисы, дорогой сэр, очень ловко умеют притворяться. Она и у меня сдыхала 20 раз, и заметьте, дорогой сэр, она сдыхала нарочно. Вы пробовали пульс?» «Какой еще к черту пульс?» «Лисий пульс». «Никакого пульса я не пробовал». «И очень напрасно, очень! Где сейчас лиса?» «На помойку выкинул». «Ай-яй-яй!» — воскликнул японец. «Чудовищная ошибка! Она издохла нарочно, специально, чтобы вы выбросили ее на помойку. Ах, какой недосмотр! Теперь ее уже, конечно, нету. Она ожила и убежала!» И тут японец мигнул Джиму, и негр взял лопату, стоящую в углу, и сказал покряхтевше: «Пойду морковь скопаю». А японец тарахтел дальше. «Но давайте не будем говорить о печальном. Лиззи, Лиззи, посмотри, кто к нам пришел!» «Вот это сюрприз!» — завопила Лиззи, спускаясь кудлатая из спальни. «Как здоровье почтеннейшей лисы!» «Сдохла!» — изрек господин Торстейн, несколько оживляясь при виде кудлатой Лиззи. «Не сдохла! Не сдохла!» — радостно гомонил господин Мали. «Это она притворилась! Ты помнишь, Лиззи, как она у нас нарочно притворилась? Но давайте поглядим на редкое сожительство. Давайте согреем кофе и будем наблюдать за редким сожительством кролика и кошки. Какой материал! Дарвина бы сюда!» Лиззи подала кофе, все уселись за стол, и Лиззи пристроилась рядом с Торстейном. «Давайте понаблюдаем», — говорила она, подталкивая локотком господина. «Понаблюдаем за редким сожительством». «Наблюдайте, наблюдайте!» — кричал японец. «А я буду делать научные записи!» Тут японец достал грязную замусоленную тетрадь и принялся строчить в ней научные закорючки, а Лиззи всячески подливала кофею почтенному господину. Господин Торстейн старался поймать Лиззи за ушко и особо не смотрел ни на кошку, ни на кролика, который, впрочем, лежал в кабинете клетки без движения, а Шамайка облизывала его. В какой-то момент взор господина Торстейна прояснился. Он присмотрелся к кролику. — Кролик-то, — сказал он, — кажись, тоже издох. Попробуйте у него пульс.